Война с каждым днем разгоралась все сильнее. Перестрелки происходили днем и ночью, а после взрывов у нас вышибло последние стекла. У мамы так и не дошли руки заклеить их бумагой, и потому пришлось выметать осколки из самых дальних уголков. Появляться на улице стало опасно как никогда. К счастью, выходить из дома нам и не требовалось. Все самое необходимое мы имели. Мама успела наполнить водой ванну и ведра еще до того, как ее отключили. В продуктах, спасибо отцу, недостатка мы тоже не испытывали. Для посторонних мы как будто покинули нашу квартиру. Секретный план родители разработали во время ночного разговора по телефону. Мама и Громовых предупредила: «Коля организовал временное убежище в русской воинской части». Галина хотела, чтобы мы взяли с собой девчонок-двойняшек, но мама быстро нашлась. «Галочка, с удовольствием, но не сегодня. У меня пропуск только на двоих. Переговорю и завтра же заберу детишек. Сама за ними приду». Соседка рассыпалась в благодарностях, а я с трудом сохранил скорбный вид, приличествующий моменту. В сумерках мы вышли с вещами из подъезда и затаились у гаражей, а когда стемнело, незаметно вернулись. Словно в кино про шпионов, мы тайком прокрались под окнами. Нас никто не заметил, район по-прежнему жил без света, а во дворе не было ни души. В детали плана мама меня не посвящала, а я и не настаивал. Из разговора родителей и так было ясно: пока отец на войне, нам лучше не попадаться на глаза полковнику Крысину. Меры предосторожности мы соблюдали, опасаясь дворни. Мама считала, хоть мы и заключили с кугутами перемирие, от них всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. Добровольное заточение избавило меня от музыки, но взамен пришло другое наказание. Теперь я часами мурыжил Библию, после чего пересказывал вслух прочитанное. Будь у меня выбор, я бы лучше штудировал биографию Мендельсона. По скучности обе книги друг друга стоили, но в историях из жизни композитора я хоть что-то понимал. Беседы на библейские темы порой доводили меня до исступления. Увы, приходилось сносить мучения, стиснув зубы. В другой ситуации я бы разревелся во весь голос, но из-за кугутов приходилось терпеть. Однажды, доведенный до слез, я устроил маме допрос. «Если она вознамерилась с поповской помощью стать депутатом», — заявил я. «Священное писание, конечно, пригодится. Но за что я страдаю? Какую помощь мне окажет Библия в Одесской консерватории?» Мама объяснила. «Мир так устроен. Надо непременно поклоняться какому-нибудь божеству и верить в красивую сказку. Когда были живы мои родители, верили в коммунизм. Такое общество, где можно не работать, но все есть. Рай на земле. Бери сколько хочешь и живи в свое удовольствие. Чем не сказка?» Я тяжело вздохнул. Сказка представлялась заманчивой, но такой же нереальной, как история о скатерти-самобранке. Я уже давно не верил в подобные фантазии. «Мертвый бог коммунизма до сих пор лежит в мавзолее», — продолжила мама. «И зовут его, как ты знаешь, Ленин. Теперь говорят, на земле рай не построить, зато каждый может получить свой личный коммунизм на небесах. Если, конечно, верить в бога и сильно не грешить. На смену одной сказки пришла другая. Скоро все, как по команде, уверуют в Христа и будут с ужасом ожидать, когда он спустится на землю». Мама говорила с легкой усмешкой, а меня по-прежнему грызла досада. «А зачем ему спускаться?» — спросил я сердито. «Чтобы судить людей страшным судом», — ответила мама. «Как у полковника Крысина?» «Примерно», — зябко подернула мама плечами. Я скорчил гримасу. «Значит, на страшном суде всех убьют?» «Не принимай близко к сердцу», — погладила она меня по голове. «Это всего лишь поповские выдумки». Я взвился. «Выдумки? Тогда зачем учить Библию?» «Надо», — с сожалением ответила мама. «В Москве попы уже до Верховного Совета добрались. И у нас к тому идет, шагу без них не ступить. Иван Кузьмич предупреждал, отныне любовь к родине будут прививать церковники. Тайное оружие госбезопасности. Их специально в запасе держали, на случай, если сказка о земном рае поднадоест. И точно, только скинули коммунистов, попы изо всех щелей повылезали». Если так дело пойдет, скоро закон Божий в школах введут. «Вместо молдавского?» — с надеждой спросил я. «Боюсь, вместо русского», — тяжело выдохнула мама. «А потому читай и запоминай. Уму непостижимо. Но теперь это элемент культуры». Я изумился. «Культуры? Попам только кугуты верят. Разве они культурные?» Мама горько усмехнулась. «Они верят с тупой ограниченностью, а образованные люди смотрят на церковь с иронией и пониманием. Если надо, выстроимся со свечками в храме, помолимся, исповедуемся. Чушь какую-нибудь расскажем попу, нам нетрудно. Так же и в партию когда-то вступали. На словах верные ленинцы, а в жизни могли такое вытворять, что хоть всех святых выноси». «Все-таки Мендельсон важнее Библии», — заметил я. «Дворня ни за что в жизни не стала бы читать о композиторах, зато Библия в каждой кугутской квартире». Мама покачала головой. «На то мы и образованные люди, чтобы находить в Библии непостижимую для дворни мудрость и тем самым сохранять дистанцию». Протянул я разочарованно. «Для кугутов Библия — это сказки о дремучих временах», — дополнила мама с улыбкой. «Для умных и образованных людей — сборник цитат на все случаи жизни. Раньше их черпали из работ Ленина, теперь из поповских книжек, только и всего». «Понятно», — протянул я. «А если понятно, вернемся к Нагорной проповеди». Ночью мне приснился кошмарный сон. Проходя у подъезда сквозь нескончаемый строй соседей, мы с мамой перебрасывались цитатами из Священного Писания. Дома мы упорно репетировали, и она, наконец, поверила: «В решающий момент я не подведу». Увы, я безнадежно все испортил. Она старалась выправить ситуацию, говорила легко и непринужденно, я же, заикаясь, нес какую-то околесицу. Слова упорно не складывались в осмысленные предложения, а то, что я ронял через силу, у самого вызывало чувство неловкости. Дворня покатывалась от смеха, и чем сильнее их одолевало веселье, тем крепче сжимала мама мою ладонь. Я испытывал ужас, представляя себе кару, которая мне уготована — учить Библию наизусть. Ни на что другое рассчитывать я не мог, ведь по моей вине пропасть между нами и ненавистным окружением с каждым моим невпопад произнесенным словом стремительно сужалась. Мама считала, даже во время войны мы не должны погрязать в безделье. С Библией она затруднений не испытывала, и потому вскоре я остался один на один с ненавистной книжкой. Мама заявила, теперь она легко даст фору любому попу. Я в этом нисколечко не сомневался. Слова у нее просто отскакивали от зубов. Вдобавок к Библии она проштудировала томик «Научный атеизм» и какие-то на редкость заумные произведения Толстого, направленные против церкви. На этом свое религиозное просвещение она сочла законченным и погрузилась в изучение английского языка. Со времен университета мама его подзабыла и теперь хотела не только восстановить, но и продвинуться вперед. «Пригодится в Одессе», — объяснила она. «Во времена Льва Николаевича дворяне свободно говорили по-французски, а мы с тобой возьмем на вооружение язык британской аристократии. Я, понимающе, кивнул, и с этого момента, вдобавок к библейской тарабарщине, мне пришлось вникать в другие непонятные слова. Мама взяла за правило общаться со мной исключительно по-английски и очень расстраивалась, если я не мог поддержать беседу. Увы, иностранный язык давался мне так же мучительно, как и язык Библии. Но я себя успокаивал. Зато в музыке мне нет равных. Нельзя быть гениальным во всем. Я понимал, мама хотела любыми путями раздвинуть пропасть между нами и дворней. Занятие она называла нравственным самоусовершенствованием. Звучало солидно и гарантировало безграничное разрастание пропасти. Противиться благому делу я не осмеливался, лишь только с ненавистью поглядывал на фотографию писателя Толстого, из-за которого мне приходилось страдать. Очередную ночь мы провели под бабушкиной кроватью. Город сотрясало от канонады, и после каждого разрыва тряслись и мы. «Обрушится потолок», — сказала мама, — «пружины смягчат удар». Так спасались во время Великой Отечественной. Я спросил, «А это война отечественная?» Мама ответила, «Не знаю, но уж точно не великая». В туалет мы ползали на четвереньках, опасались снайперов. Бой не утихал до самого рассвета. Ночную тьму пронзали осветительные ракеты, небо расчерчивали трассеры, надсадно выли сирены пожарных и скорой помощи. От жуткой какофонии я не сомкнул глаз до утра. Мама тоже не спала, мерно бормотала себе под нос, но я не прислушивался. Когда же громыхнуло совсем рядом, из потолка посыпалась штукатурка, она заговорила громче. «Если мы выживем», — мама клялась уверовать в Бога и никогда не насмехаться над церковью. Про себя я обещал то же самое и даже больше — отправиться с Гитлером на рыбалку. Разумеется, говорить о таком вслух не следовало, мама бы меня не поняла. Под утро пальба немного утихла, и мы забылись тяжелым сном. Нас разбудил настойчивый стук в дверь. Барабанили довольно долго, и все это время мама билась в беззвучной истерике, прижимая меня к себе. Она не сомневалась, за ней пришли люди полковника Крысина. Отец мог воспользоваться ключом или насвистел бы под окном прощание славянки, так условились родители. И даже когда стук прекратился, мама долго не могла угомониться. Подойти к окну она не рискнула, ей казалось, враги только того и ждут. Желая успокоить ее, я предположил, что могли пожаловать обычные мародеры. О них на каждом углу говорили в городе. «Банда Крысина и есть мародеры», — с горечью ответила мама. «Разве они не защитники?» — удивился я. «Защитник — твой отец. Остальные — воры и проходимцы. Наемники никогда не бывают защитниками. Их цель — заработать на чужой беде». «А почему папа не заработал? На трех войнах побывал», — мама скривилась. «Потому что не дано». Вскоре после завтрака ожило радио. Знакомый голос торжествующе сообщил: «Студия вновь в руках защитников города». Я обрадовался. Война еще не проиграна. Но мама меня осадила. «Без русских победы нам не видать, а они нас предали». Словно в насмешку, в эфир пустили русские патриотические песни. И под раскаты «Вставай, страна огромная» в городе возобновилась пальба. Мама заявила: «Стрельба учебе не помеха», и усадила меня читать Библию. Сама погрузилась в английский. Когда она в сотый раз повторяла «I was born in Odessa. We lived on the French boulevard», под окнами кто-то принялся насвистывать «Прощание славянки». Со всех ног мама ринулась в прихожую. Я даже не успел ей подсказать. Мелодия звучала совсем не так, как ее выводил отец. Вскоре на кухне появился взмыленный Гитлер. Мама вошла вслед за ним, виновато поглядывая в мою сторону. Задыхаясь, Вовка выпалил. Он только что из исполкома. Даже домой не заходил. По совету бойцов несся, как угорелый, еще и зигзагами, чтобы врагу сложнее было целиться. «Дядь Коля передал привет. И еще вот это!» Вовка протянул буханку хлеба. «Как у него дела?» — сухо спросила мама. Вовка расплылся до ушей. «Да все ништяк, то есть хорошо!» Он покосился на меня. «Обещал, после войны с Серегой на рыбалку сходим!» Я изобразил гримасу, не отрывая глаз от чтения. «Вы не бойтесь, тетя Люб!» — произнес он заговорщическим тоном. «Не выдам! И предкам ничего не скажу. Как можно? Мне ж дядь Коля кое в чем сознался!» Он расплылся в улыбке. «Мы теперь свои!» Мама перебила. «Не при Сереже, пожалуйста!» «Да я знаю!» — кивнул он. «Дядь Коля предупредил!» Мама опустилась на стул. «Не понимаю, зачем он это сделал?» Вовка тоже уселся и закинул ногу на ногу. «Сказал, ну мало что может случиться, война и все такое!» Мама прикрыла глаза. «Уму непостижимо!» «В исполкоме тоже стекла повыбивало», — сообщил Вовка не впопад. «На первом этаже горело, но наши потушили». «И почему тебе дома не сидится?» — проговорила мама. Он скривил физиономию. «А чё дома делать? Скучно!» «А в городе опасно», — сказала мама, глянув на часы. Она обратилась ко мне. «Выучил? Сейчас проверю». Но Вовка, сказано, бескультурье, и не подумал уходить. Словно издеваясь над нами, он рассказал, во время затишья в городе можно поживиться. У всех голодно, а у него ни дня без добычи. «Но это же мародерство!» — возмутилась мама. Он отмахнулся. «Плевать!» Мама горестно выдохнула. «Что делает война с людьми? Уму непостижимо! Есть Божья заповедь — не укради! Знают, но все равно крадут! Ты меня сильно огорчил, Володя». Желая оправдаться, он сбивчиво рассказал, как пьяные молдавские солдаты стреляли в памятник Пушкину. Устроили соревнования, кто попадет в голову. Когда они ушли, Вовка нарядил статую в бронежилет, а на голову повесил каску. С самодовольным видом Вовка сообщил подробности. «С трупака снял! Заодно дядь Коля приволок рожки с автомата и кучу гранат. Еле допер. У румынов с боеприпасами зашибись, а у наших фигово. Дядь Коля сказал, меня надо к ордену приставить. А я такой, да ладно, днем еще приволоку. А дядь Коля, не, больше не надо, опасно. Приказал сидеть дома. Я побожился, а сам думаю, все равно вернусь. Там со двора можно незаметно пролезть». Я и дядь Коле показал. Если румыны придавят, он драпанет. Вовка посмотрел на маму, явно ожидая похвалы, но она его разочаровала. «У тебя все?» «Угу». Хвостун направился к выходу, но мама его остановила. «Погоди, отрежу хлеба». «Не, не надо», — махнул он рукой. «У нас все есть. Мы с Паханом, с Жорой, каждый день что-нибудь подбираем». Вернувшись в гостиную, мама процедила сквозь зубы. «Мародер!» Я поддержал ее. «Выблядок!» Мама смерила меня осуждающим взглядом, но ругать не стала. «Пока не уедем в Одессу, — приказала она, — держись от него подальше». Я заверил ее. «У меня с ним нет ничего общего». За обедом мы слушали новости. Возобновились ожесточенные бои у здания исполкома и рядом с мостом, где защитники города пытаются прорвать блокаду. Исполком держится, несмотря на многократно превосходящие силы врага. Руководит обороной здания майор Климов. Мама отодвинула тарелку. «Нам эта реклама совершенно не кстати». «Почему?» — спросил я. «А ты раскинь мозгами!» — ответила она раздраженно, и я уткнулся в еду. «Уже сейчас можно сказать, — продолжило радио, — исполком стал настоящим символом нашей обороны. Все знают, в Сталинграде есть знаменитый дом Павлова, а у нас отныне будет дом Климова». Мама закатила глаза. «Хоть сквозь землю провались!» Краем глаза я заметил, ее просто трясло. О еде она уже не думала, и недоеденный бутерброд с килькой перекочевал в мою тарелку. Чтобы не сердить ее вопросами, я набил рот. В конце выпуска включили репортаж с передовой. Корреспондент представил какого-то ополченца, и тот поведал о невероятно смелом мальчишке, который, рискуя жизнью, помогает защитникам исполкома. «Юный герой!» — задыхаясь, выкрикивал ополченец. «Желая помочь защитникам, собирал боеприпасы по велению своего сердца, под пулями, ползком, от одного убитого захватчика к другому. Наш командир, товарищ майор, сперва похвалил мальца, а после отругал, чисто по-отечески, строго, но по-доброму. После мы его накормили, дали хлеба, отправили домой. Командир категорически запретил ему сюда приходить, но, знаете, парень такой отчаянный, думаю, он вряд ли послушает». Далее слово предоставили отцу Трифону. Он нараспев затянул что-то патриотическое вперемешку с церковным. Пока отец Трифон источал Вовке похвалу, мама не находила себе места. Затем вновь заговорил диктор. «Редакция просит нашего корреспондента разузнать о юном герое. Уверен, его именем когда-нибудь назовут школу, в которой он учился. Теперь у нас есть свой приднестровский гаврош». Мамино лицо исказило кривая усмешка. «Давай, накаркай, пусть повторит судьбу гавроша». Я несмело спросил: «А кто такой гаврош?» Мама раздраженно объяснила, и я тут же отозвался, преданно глядя ей в глаза: «Нисколечко не пожалею, если его убьют». «Они просто сговорились», — зло проговорила мама. «Школу назовут именем Громова, табличку повесят, дом Климова. Попы будут в пионеры принимать под той табличкой, галстучки повязывать, иконки выдавать. Православная пионерская дружина имени Володи Климова. Уму непостижимо!» Я поправил: «Громова». «Да-да», — поспешно согласилась она, — «пока еще, к счастью, Громова».